Явление восьмое. Флор Федулыч, Лавр Мироныч, Глафира Фирсовна, Ирина, потом Василий. Глафира Фирсовна. Уж улетела пава-то, Флор Федулыч. Уехали-с. Побеседовали и уехали. Просил обедать, отказались, они уж кушали. Ирина Лавровна, вы имеете желание понравиться господину Дульчину? Ирина. Как не желать, когда я им брежу и во сне и наяву. Это мой идол, я ему поклоняюсь. Флор Федулыч. Я одобряю ваш выбор-с. Ирина. Но, дедушка, одного желания мало. Флор Федулыч. Справедливо-с. Для таких кавалеров первое дело — нужно одеваться по самой последней моде, чтоб против журнала никакой отлички не было. Ирина. Я стараюсь, но... Флор Федулыч. Но не имеете средств. Мы это препятствие устраним. Моя обязанность, как близкого родственника, помочь вам. Достает деньги. Позвольте предложить вам на этот предмет 500 рублей. Понадобится еще, скажите, только отказу не будет. Ирина. Дедушка, вы так добры, что даже сверх ожиданий. Бросается Флору Федулычу на шею. Глафира Фирсовна толкает локтем Лавра Мироныча. «Понял, Лавр Миронович?» «Да-с, теперь я свою роль понимаю и разыграть ее сумею». Василий входит. «Кушать готово-с, Флор Федулыч, освободясь от Ирины про себя». «Не то. Разница большая. Тот дорогого стоит». Ирина. «Что вы, дедушка, изволите говорить?» Флор Федулыч. «Ничего-с. Это у меня свои мысли. Кушать пожалуйте-с». Глафира Фирсовна, Лавр Миронович и Ирина идут к дверям. «Разница большая. Тот поцелуй дорогого стоит».